Друзья, всем привет! Это обратная сторона ЦЕПСО. Я снова в кадре один. Там много вчера было таких крамольных версий, почему, какие проблемы у админа технического характера, да? Но это не связано с сиськой. Проблемы с интернетом. Все банальнее намного. Я думаю, что в ближайшее время проблемы будут устранены. И мы снова увидим в кадре нашего дорогого друга и брата. Так, хочу начать с чего? Вчера я забыл поздравить ребят, наших подписчиков из военной контрразведки, также тверских суворовцев с день образования училища у них был. У нас тоже много подписчиков среди выпускников этого училища. Отдельный привет им передаю. А также сегодня праздник, день органов государственной безопасности. Вот, поэтому, где наших подписчиков очень много, да? Вот, поэтому хочу ребят поздравить, сказать такие слова. Ну, во-первых, есть такой еще с советских времен, мне нравится очень, ну, слоган, да, девиз: без права на славу, во славу державы. На самом деле, если глубже вдуматься в эти слова, они очень, очень значимы. Вот ребята, которые трудятся в органах государственной безопасности, это всегда такие наши тайные супергерои, да? Ну, опять же, это касается тех, кто честно выполняет свои обязательства. Вот. Поэтому, ребят, желаю вам многих лет жизни, крепкого здоровья, карьерного роста, ну и мирного неба над головой. Ну и чтобы у вас получалось защищать наше государство от разных проявлений внешней агрессии противника, да? Точнее, внутренней агрессии внешнего врага. Как-то так. При этом хочу отметить еще до начала специальной военной операции, вот если брать ДНР, то многое, то, что делали наши спецслужбы, да, в частности, Министерство госбезопасности, это были серьезные операции, которые потом никуда не попали, ни в эфиры, ни в СМИ. Вот просто ребята делали работу, вот, и население спокойно жило и даже не представляло, какую угрозу эти парни предотвращают. То же самое касается и всей территории России, да? То есть это ребята, которые предотвращают угрозы, о которых зачастую мы и не узнаем. Ну, такая их работа. Поэтому, ребят, удачи, всех благ и спасибо, что вы есть. Дальше пойдем. Сегодня интересный такой, этот, там какой-то Рёбке, да, это обозреватель издание западного Билд написал о том, что натовская техника, она оказалась не способна вести долгосрочную войну, да, участвовать в долгосрочных боевых действиях. То есть она выходит из строя. В том числе даже не самые большие морозы негативно влияют на технику НАТО. Здесь какой момент? Многие При этом, ну, многие наши люди еще там до войны, да, они как-то так восхищались натовской техникой военной, ее комфортом, что там все предусмотрено, все для людей, все для того, чтобы солдатам было комфортно. Но тут-то момент какой, что всегда приходится чем-то жертвовать. Наш инженерный гений еще со времен Советского Союза, да, там, потерянной более развитой цивилизации, как мы иногда с друзьями шутим. Они прекрасно понимали, что важнее это выносливость и практичность техники, именно армейской военной техники. Противник отдал предпочтение, ну, НАТО в целом, да, западная цивилизация дала предпочтение комфорту. Комфорту, чтобы их нежным солдатам было комфортнее. Поэтому износ стволов там значительно меньше. Также и она более нежная, что ли, да, в том числе из-за каких-то моментов решений, связанных с электроникой и тому подобное. Вот. Поэтому тут вот как бы наши предки, они прекрасно понимали, что если Россия и будет воевать, то снова против всех, против всего мира, да, всей западной так называемой цивилизации. И что война, скорее всего, и произойдет, потому что западная цивилизация не оставит попыток разорвать нашу страну на части. Поэтому мы должны быть готовы, чтобы конкретное орудие могло воевать годами. Все, вот максимально практичное, выносливое к любым условиям. Вот. И вот как-то так. И это, ну, правильный подход, на мой взгляд. Да, там много чего неудобного. НАТОвская техника, там те же самоходные артиллерийские установки, там те же танки. Они в чем-то более, там, может быть, даже те же бронетранспортеры или БМП, они более комфортные, они более, ну, грубо говоря, внутри для экипажа, для десанта больше места. Да? У нас там как-то все так неудобно, все так как-то на первый взгляд сделано, как многие когда-то выражались, что как не для людей или ну что-то такое, да. А вот у них там все вот так вот, все продумано, да, в западной технике все продумано, как многие говорят. Но оказалось не так. По сути, на поверку, в долгой войне западная техника показала себя хуже. Однозначно не стоит недооценивать. Нужно понимать, что западное вооружение, особенно высокоточные ракеты, да, и те же системы реактивной системы залпового огня «Хаймерс», они очень серьезное, очень грозное оружие на фронте. Вот. Но в целом, скажем, доктрина у нас разная. Вот. Дальше, на чем хотел бы остановиться? Наконец-то посмотрел 7 серий сериала «Слово пацана», да, потому что, ну, я давно планировал, поскольку такие обсуждения в обществе вызвал этот сериал, что многие там, ну, большинство начали его обвинять в чем-то там, в том, что он мотивирует молодежь на преступность и так далее. И просто для себя, причем многие друзья мне писали и спрашивали, что ты думаешь по этому поводу, это может быть какая-то враждебная информационная технология или что-то в этом плане. Поэтому сейчас, да, осталась еще одна серия, восьмая, да, она выйдет 21 числа, но 7 серий уже посмотрел. Ну, от себя скажу, сериал реально крутейший. Очень крутой сериал, очень толковый. Ничего остро вредного в нем не заметил. В нем я заметил больше пользы, чем вреда. Во-первых, нужно понимать, чтобы было понятно, да, всегда преступник, злоумышленник, он всегда на шаг впереди жертвы. То есть на его стороне всегда элемент неожиданности. Поэтому нужно быть готовым. То есть у нас молодежь должна расти с таким пониманием, что этот мир – это не мир розовых пони. Этот мир, он опасен. И нужно быть готовым защититься, защитить себя, своих близких в любой ситуации. А дураков, ну, всегда хватало, да, и полно. Вот, пацаны должны, ну, мужики молодые, да, должны расти мужчинами. То есть и воспитывать их нужно как мужчин. Тут больше проблемы от гаджетов и от родителей, которые для того, чтобы не заниматься воспитанием своих детей, Не потому, что они с утра до ночи на работе, а потому, что им просто лень. Они дают в руки детям смартфоны, планшеты, и дети сами предоставлены себе. Да? Родители думают, что просто детей нужно там, вовремя кормить. Ну или хотя бы не вовремя, а там, просто кормить. Да? Вот больше вот такие проблемы в обществе у нас вызывают вот такой подход к воспитанию детей. Этот сериал, он говорит, показывает времена. Во-первых, это исторический период, который был. Я сам рос в 90-х, да, я 84-го года рождения. Вот, школу я пошел в 91-м году, в 2001 году закончил. То есть у нас, я тогда жил в Борисполе, это Киевская область. У нас, в принципе, нормальная была тема драться. Причем, ну, друг с другом, там, в классе, на районе. Потом драться район на район, школа на школу. При этом по-разному, как бы, там... Иногда там кастеты, цепи, ну да, бывало там кто-то очень серьезно травмировался, но все выживали и как-то потом по жизни нормально двигались. Вот. А сейчас у нас получается так, что мы пытаемся воспитывать молодежь, как будто они живут в мире розовых пони. Но это, ну, неправильно. То есть мужиков нужно воспитывать так, что, во-первых, есть принципы, которые нужно соблюдать. Мужчина должен отвечать за свои слова, да? Должен быть определенный кодекс чести. Мужчина всегда должен быть сильный. Мужчина всегда должен быть защитником. Он должен уметь постоять за себя и постоять за своих близких. Вот. А в этом сериале показано вот отчасти позитив, что, во-первых, пацаны должны расти, развиваться пацанами, должны общаться друг с другом. Да, должны бить морды друг другу, но а куда без этого? Ну, разве может вырасти мужчина из пацанчика, который никогда не получал по морде и не давал никому по морде? Ну, не знаю, у меня таких знакомых, наверное, нет. Вот, но самое главное в этом сериале показано, что когда речь идет о нарушении законов, когда вот эта вся... подростковая мужская культура переступает закон, то это заканчивается хреново. Во-первых, они сами, вот эти группировки друг друга убивают, избивают. Во-вторых, там и показано было, что, скажем так, с персонажами, точнее, с реальными людьми, которых играли вот актеры, да, что с ними потом происходило в 90-х. Что все они закончили, как бы практически все закончили плохо. Поэтому, в принципе, здесь вот я в этом сериале увидел больше как бы позитива. Поэтому, ну, друзья, тут же момент какой. Во-первых, мне понравилось, как на прошлой неделе смотрел Дмитрия Пучкова, он же Гоблин, да, как он прокомментировал эту ситуацию, что... как раз это был период, конец 80-х, который показан в сериале. Это был период, когда Советский Союз, ну, уже началась перестройка, да, и он был на грани вот как раз за пару лет до своего, до прекращения своего существования. И тогда пропаганда советская, фильмы, мультики, музыка, они все были такие, ну, позитивные, да. И как вот выросли вот, вот эти вот банды. 90-е, 2000-е, да и сейчас, то есть у нас сериалы там, да, «Бригада», потом там, там «Жмурки», там вообще как бы, да, «Бумер», вся эта преступная романтика, все эти моменты. Вот, хотя в слове «пацана» там акцент ставится на том, что вот есть улица, есть наши пацанские какие-то понятия, да, и мы не касаемся криминалитета, мы держимся в стороне от криминала, как бы, ну, в таком, ну, именно... этих понятий, да, вот эти моменты, как бы, они важны, то есть тут действительно откуда выросло это поколение, а может это поколение выросло, потому что советская пропаганда в последнее свое десятилетие существования зашла куда-то не туда, да, с одними и теми же шаблонами, которые были заезжены настолько, что они уже вызывали у общества отвращение. И росло общество, которое на каком-то подсознательном уровне хотело сопротивляться всему, всем правилам. Может быть, вот это сработало? Или, может быть, родители, которые думали, что все нормально, которые к детям относились, ну, не знаю, может быть, наивно со стороны родителей, да? То есть не доглядывали. Или наоборот, где-то кто-то перегибал, или где-то надеялся на советское образование. Ну, тут много факторов. Но я не знаю, чтобы кто-то после каких-то фильмов... Да, у нас там были пацаны, которые там начали клички себе, там Саша Белый, Космос, Пчела и так далее. Но это нормально. Вот. Всегда будут подражатели, всегда будут, но это единичные случаи. Но глобально намного лучше, чтобы наша молодежь, наши молодые ребята, чтобы они общались друг с другом не в интернете, не через соцсети, а вот на улице. На улице общались нормальным образом. Да, чтобы били друг другу лицо, это нормально. Ну, это мое мнение субъективно. Это для подростков это нормально. Это становление личности. Это определенная иерархия в обществе. Потому что все люди в этом мире, это, ну, так или иначе, конкуренты, особенно в мужском коллективе. Вот. А так, то же самое, когда солдат, я уже этой темы касался, когда солдат воспитывают, что вы такие все белые и пушистые, вот поедьте на войну и всех уговорите. Уговорите врагов сдаться. Ну или просто уговорите, вот просто уговорите, да. Но не объясняют, не учат солдата, что нужно врага убивать, да. То есть вот, понимаете, да, сравнение. Поэтому, не знаю, мне кажется, это ханжество называть фильм слово «пацана» каким-то неправильным. То, что где-то сейчас происходит, что кто-то пытается подражать, копировать, ну, это всегда будет. Но это единичный случай. В целом, глобально, лучше пусть наша молодежь общается друг с другом, собираются во дворах, даже как бы, пусть там понятно, что будут какие-то стычки, чем просто деградирует, превращаясь, вот полностью уходя сознанием в виртуальный цифровой мир и превращаясь в таких беспомощных, беззащитных гуманоидов, что ли. И когда придет кто-то другой, более дерзкий, агрессивный и сильный, то получится вот такая молодежь, которая воспитывается в виртуальном мире, в гаджетах и ходит с розовыми волосами, они просто станут легкой добычей. Поэтому пусть лучше занимаются спортом, пусть лучше, ну, да, бьют друг друга по лицу. Это лучше, чем просто существовать, а не жить. И существовать в выдуманном розовом иллюзорном виртуальном мире Инстаграма или еще там какой-то фигни, как бы, да. Ну, мое мнение. Извините, я очень долго это все обсуждаю, как бы. Просто, ну, много мне хочется сказать, но без матов не получится. Просто, ну, реально, столько реакций было на этот сериал. Такие все прям правильные и святые, что, блин, не знаю. Ладно, друзья, извините, что долго. Все, я передаю привет нашим бойцам на передовой. Ребят, вы лучшие люди страны. Передаю привет нашим бойцам, которые восстанавливаются после ранения. Передаю привет нашим бойцам, которые на большой земле готовятся к отправке в зону специальной военной операции. Вот, вы все красавчики, и вы поступаете правильно. И помните, каждый из вас, что вы лучшие люди страны. И все, что вы делаете для других, для народа, для всех. Вы поступаете правильно. И не сомневайтесь в этом. Все, друзья, до завтра.